Но стоило мне посмотреть вниз, как с губ сорвался изумленный возглас. Там, от края до края пропасти, лежало огромное ледяное озеро. Только лед на нем был слишком прозрачный и гладкий, и сквозь него можно различить очертания. Я вздрогнул. Золотистый призрак Соуки Кесоуки. Тот самый, что я видел во сне. Спрыгнув на землю, я подошел ближе к обрыву, пытаясь разглядеть призрачный город. «Ты звал меня?» Глубокий голос снова заставил вздрогнуть. Всего три слова, а ощущение, что множество музыкантов играют праздничный гимн. И вокруг вроде тишина, а они продолжают. Сглотнув, я медленно обернулся и... замер. Она стояла рядом. Протяни руку, коснешься сияющей пурпурной ткани. Только смотреть долго невозможно. Слепит и обжигает. Так же, как и высокий венец на золотистых волосах, сверкающий снегом на вершине гор под солнечными лучами. Лицо. Никогда прежде я не видел подобной красоты. Только чтобы описать такую, слова бессильны. Как и госпожа Луна, Яралга, северная заря, не полностью предстала перед человеческими глазами. «Звал». Я выдохнул, думая, что даже толком не понимаю, как к ней обратиться. В гранатовых глазах заплясали золотые смешинки. «Что ж ты совсем растерялся-то, посредник? Али богов никогда не видел?» Она рассмеялась и, протянув руку, погладила меня по щеке. По телу пробежала дрожь, но заставить себя выдохнуть или шевельнуться я так и не сумел. Глубокие глаза у Яралги. И вроде просто смотришь в них, а сам падаешь в рассветное небо. И кажется, еще чуть-чуть, и за спиной раскроются крылья. «Не видел», — хрипло признался я, не отводя от нее глаз. Пальцы на щеке обжигали, на губах северной зари появилась улыбка. Мое сердце застучало, как бешеное. «Ну, раз услышала твой зов, значит, и впрямь дело важное. Говори». Кое-как собравшись с мыслями, я взглянул на Яралгу. «Великая, никто, кроме тебя, не сможет помочь одолеть повелителей холода и прийти на выручку малым духом огня. Не знаю, как верно сказать, чтобы не показалось тебе дерзостью, да и, видно, не скажу никогда. Только нужен мне и им твой совет. Ведь превратили повелители холода эти земли в снежную равнину, а люди ютятся на краю». Ее пальцы опять погладили мою щеку и скользнули к подбородку. Теперь от ее касаний разливалось приятное тепло. И почему-то казалось, что так она стирает метки повелителя холода. «А с чего ты взял, что я тебе помогу?» Я похолодел внутри, но внешне остался невозмутим. «Ты предвещаешь приход огня солнца. Ты никогда не разлучаешься с праотцом Браном. Тебе, так же, как и ему, строили храмы в спящем подо льдом городе Соук и Кесоуке. Тебя почитали и благодарили за новый день». «Хорошо говоришь». Яралга качнула головой и убрала руку. В тот же миг растаяло блаженное тепло под накинувшимся колючим морозом. Я поежился, но не сдвинулся с места, ожидая ее решения. «Да только все не так просто. И Даннр, и Янсрунд далеко не глупы. И так же, как я, почувствовали присутствие искр. Только не думаю, что сразу поняли, в чем тут дело». Яралга взмахнула рукой. И взвились вверх красные и золотые искры. Всего миг, и они сплелись в изящный посох. Небо тем временем уже окрасилось рассветом, и вот-вот должно было взойти солнце. «И Даннр, и Янсрунд? Кто это?» Она улыбнулась, только ничего веселого в этой улыбке не было. «Имена твоих врагов, посредник. Вижу, что не знал, но ты вообще многого не знаешь. Как ты собираешься их одолеть?» Я стиснул зубы. Вот уж вопрос. И не насмехается вроде, но по глазам видно, что ждет ответа. И в то же время нет в ней ничего плохого, злого. А может, она просто пытается понять, кто я такой, что замыслил? «Меня обязывает клятва, данная малым богам, искоркам. А посредники клятв не нарушают». Взгляд Яралги Северной Зари не изменился, только приподнялась левая бровь. «Тогда слушай, посредник, и смотри». Она ударила посохом о землю, раздался гул и вырвался к небу поток золотистого света. Я глянул вниз и еле сдержал возглас. То, что еще совсем недавно было заледеневшим озером, теперь ожило, окрасилось алым и бронзовым, вспыхнуло солнечным камнем. Дома, лавки и храмы, широкие улицы и огромные площади — все, как было во сне. Только вот людей нет. «Ищи, не найдешь. Город, где живет древность», — промолвила Яралга. «Есть места, где его зовут Соук и Кесоуке. В нем хранится секрет, как одолеть повелителей холода. Именно поэтому они и скрыли его подо льдом, чтоб не угрожал их власти». «То есть никто не знает, как с ними бороться?» — нахмурился я. Яралга качнула головой. «Знаю лишь, что смелый духом и бесстрашный сердцем должен перейти по мосту». Гранатовые глаза глянули на меня. «Гелар Брёстом зовется. Только увидеть его нельзя. Кудесники Соук и Кесоуке умело спрятали Гелар Брёст, чтобы повелители холода не сумели его разрушить». Я почувствовал, что голова начинает идти кругом от объяснений и отсутствия какого-либо выхода. «Но город же не умер! Он спит!» Сам понимал, что говорю не совсем верно, но слабый лучик надежды не хотел гаснуть и исчезать. «Что есть вечный сон?» «Смерть!» «Нет!» — упрямо сказал я. «Искры бы не стали тогда меня просить!» Яралга вздохнула, но потом вдруг улыбнулась. И на этот раз... Улыбка вышла доброй и открытой. «Что ж, попытайся, посредник. Уж лучше попробовать, чем сидеть сложа руки. Я кое-что сделаю для тебя, но только теперь не промахнись». Она снова ударила посохом. Послышался грохот. Золотое марево, скрывавшее Соук и Кесоуке, задрожало. Меня резко обдало жаром. «Даю тебе время до заката. Отыщи кудесников и узнай тайну». Сильная рука столкнула меня, не дав не то что возразить, но даже выдохнуть. Воздух застыл в легких, и я, хрипло вскрикнув, стремительно полетел вниз.